Мне сильно не хотелось участвовать в сражениях. Да, чего греха таить, боялся я, как представлю, что в меня кто-то будет тыкать острой палкой и, чего доброго, рубить острой железякой, так дрожать и начинаю. Времени позаниматься сабельным боем у меня было в обрез, даже не именно боем, а хотя бы просто подержать и покрутить кривую острую железку с ручкой, обмотанной кожей. Когда-то давно я пробовал заниматься фланкировкой. Ну, как заниматься? Подсмотрел у казаков и давай мудрить. К чему-то приличному мои занятия не привели, так как я это дело вскоре забросил. Здесь вспомнил и попытался, однако сабелька оказалась и тяжелой, и длинной для моего роста. Да и чтобы заниматься чем-то посторонним, кроме хозяйства, надо было просыпаться очень рано. В струге под надзором чужих глаз не почудишь, а вечером, покрутившись, Степка заваливался дрыхнуть. Хотя и днем в струге тоже спал с охоткой. Степка вообще себя не особо напрягал, кроме принеси-подай, и просыпаться раньше установленного им срока не хотел. Вот я и придумал заниматься самосовершенствованием тогда, когда он спал. Он пару раз просыпался в то время, как я, завладев его телом, тренировал его, но Степка уже так ко мне привык, что, глянув на мои занятия, спокойно засыпал дальше. Не особо разбираясь в методиках рукопашного боя и боя на холодном оружии, я и не выдумывал ничего лишнего. Моей целью было укрепить связки и сухожилия и подкачать специальные группы мышц. Как и многие ребята моего времени, драться я учился на улице и не особо в ней преуспел. Потом, под 40 лет, когда ходил в тренажерный, или как тогда стали называть, фитнес-зал, наблюдал за бывшими боксерами и каратистами, вспоминавшими свою молодость, и повторял за ними движения, смотрел видеоролики на эту тему. Тоже тогда ничему особому не научился, но кое-что понял. Вот это кое-что и пытался сейчас привить этому телу. Я часто видел, как бывшие мастера разбивали себе локтевые суставы, работая на мешке с прежней силой. После того, как они в первый день радостно отметили мешок, на второй и последующие дни бинтовали себе локти и морщились от боли. Вот и я сейчас мог бы начать хреначить все подряд кулаками и чем попало, и повредил бы себе суставы и связки. Тупо отжимаясь на кулаках, я сначала развивал трицепсы. Приседая и прыгая на скакалке, тренировал ноги. Вращая перед собой обычные палки, тренировал связки рук. Мы, пацаны 90-х, естественно, были знакомы с таким предметом, как нунчаки. У меня самого были, и я неплохо ими владел. Брюсели, мы, можно сказать, впитали с молоком матери. Вот их я и сделал себе сразу после отплытия из Царицына. А что там их делать? Прокрутил коловоротом, который оказался в струге среди плотницких инструментов, отверстия в найденных палках, которые я укоротил до размера от сгиба локтя до середины ладони, я связал их бечевкой длинной в 1/3 палки. Вот и все дела. Нунчаки я носил за своим кушаком за спиной, а во время вынужденного безделья на струге, делал ими упражнения возле борта. Отец, Фрол и другие казаки удивились игрушке. «Ты гляди-ка, Фрол, какую себе штуку Степка смострячил, и для чего она тебе?» — спросил отец. «Руки развивать», — сказал я, — «слабые они у меня, саблю держать, да и шестопер если взять, то махну пару раз, да и все. А так, тоже, какое-никакое, а оружие? Ну, тоже скажешь, оружие, что-то вроде нашего кистеня, но легкие палки». «Кистень бы сделал, мне достаточно», — упрямо сказал я. «Надо будет, сделаю и кистень. Кистень не перехватишь, а эти, смотри как можно». Мы были на берегу и готовились к ночевке после ужина, крутнул палки несколько раз, завел свободную за спину и перехватил ее левой рукой, ударив освободившейся палкой снизу. Потом еще раз крутнув, перекинул через правую руку со спины, перехватил и снова ударил. Получилось эффектно, и Тимофей крякнул одобрительно. «Ну, для сшибки с безоружными, пойдет», — махнул он рукой. «Доброе дело, привыкай, ладно». Нунчаки, на самом деле, отличный развивающий гимнастический инструмент. От него и по голове получить было очень даже можно. Ловкость, суставы и связки рук они развивали отлично. Да и мышцы тела работали от поясницы до плечевого пояса. В конце концов, нунчаки и кистень — это, по сути, одно и то же. Но если заехать по голове стальным шаром, то мало точно не покажется. А палками я получал, поначалу, довольно часто. К Астрахани мы шли на веслах 17 дней. Ветер дул юго-восточный, а потому паруса мы не поднимали. За 17 тренировочных дней я научил Степку довольно прилично прыгать на скакалке, отжиматься на кулаках 30 раз, крутить колесо, кувыркаться через одну и две руки, с упором и без испрыжком в длину. Подкачал ему пресс, немного растянул шпагат, научил трем боксерским ударам. Ну, скажем так, познакомил с тремя ударами. Эти удары Степке понравились, и я показал, как их можно было отрабатывать, сидя на банке в струге. А что, вполне себе упражненица. Заодно, научил разным каратыковским блокам и их связкам друг с другом и с переходом от блока к удару. Это я подсмотрел у какого-то бывшего каратыковского старого мастера. А что, плевал я через третьи сутки безделья, на недоуменные взгляды гребцов, оборачивавшихся на меня то и дело, переглядывавшихся и между собой, и посмеивавшихся в усы. «Да, насрать», — говорил я себе, улыбаясь в ответ на взгляды и улыбки. Кроме развития тела, во время сплава от Царицына до Астрахани, я занимался ушивкой своей одежды, вернее, той одежды, что подобрал мне отец. У меня шили обе бабушки, и элементарные понятия кроя я имел. Первым делом я поношил себе внутренних карманов штаны, куртки, которых у меня сейчас было аж три пары. Мелкие предметы, например деньги, обычный люд носил за щекой, а более представительные, в мошне, привязанной к поясу, которую еще по-персидски называли гаман или гоман. В таких же мешочках носили и обереги. Их обычно шили и вышивали жены и невесты. Мне в карманах носить было, в принципе, ничего, но вдруг, появится какая монетка, что, мне ее в рот совать, БРРР, даже представить мерзко. Видя, как я ушиваю себе одежду под фигуру, Тимофей только крутил головой, но ничего не говорил. И то, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не надоедало, а то я было пристал к отцу, чтобы он рассказал про свои походы и войну с турками за крепость Азов и сидение в ней, а еще про мою мать и моих персидских родственников. Атаман был неразговорчив и косноязычен, командовать мог и делал это с удовольствием, а лясы точить не любил, кроме ночных тренировок, которыми я, впрочем, не злоупотреблял. Телу нужно было отдохнуть и восстановиться. Где-то я читал, что во время сна человеческий организм продолжает работать, восстанавливая то, что за день растратил. Мозг проводит ревизию внутренних органов и наполняет их нужными для восстановления веществами и клетками. После тренировки я пытался почувствовать эти процессы, но ничего внутри себя я не ощущал. Все было, как обычно. Мой разум был точно таким же, как и Степкин. Даже как-то странно, казалось мне, я же не обычный разум, а вторичный, сторонний, как бы, а ничего сверхъестественного не мог, обидно даже, хотя, вру, я же тогда, когда ввел себя молитвами в транс, нашел центры, отвечающие за слух, зрение, осязание и обоняние, которые научился отключать, вот, значит, еще не все потеряно, надо только пробовать, но, молиться мне не хотелось. Тогда я просто изнемогал от чужих ощущений и взмолился от безысходности, а сейчас я чувствовал себя очень даже неплохо и напрягать ум не хотел. Глава 9. Иногда Степка просыпался, обычно к концу тренировок, и наблюдал за тем, что я вытворял с его телом. Преследуя корыстный интерес, я стал делать заминку из тех упражнений, чем начинал тренировку, и Степка постепенно разучил весь арсенал движений. Тогда я давал ему самому поуправлять своим телом по моей программе. Так и он вскоре втянулся в тренировочный процесс. Иногда, когда впереди появлялось препятствие, стругам приходилось устраивать стоянки и днем. Например, из-за скопления бревен развалившейся баржи. По Волге в Астрахани дальше на Каспий сплавлялся лес, но не просто самоходом или плотами, а здоровыми дощанниками, сбитыми из этого самого леса. Вот такой дощанник и развалился буквально у нас на глазах. Стояли мы тогда у берега двое суток, и я усиленно занимался со Степкой. Категорический противник всякого чужеродного драгоножества типа карате, я был сторонником русского народного стиля рукопашного боя, который видел у кубанских и донских казаков еще в детстве и молодости. Каратыковские стойкие удары, что руками, что ногами, я считал базой и разминкой перед нормальными тренировками. Интересно, что Степка некоторые прихватки воспринял, как родные, вспомнив казачий пляс, на раз и не два виденные им на гульбищах. Казаки, тоже, видя, как я мучаю Степкино тело выкрутасами, выходили в круг и выдавали свои коленца. Получалось очень интересно и полезно. Русские танцы, та еще спортивная гимнастика. Одна джигитовка чего стоит, перекинь-ка на скаку свое тело в положении задом наперед и обратно. А ведь казаки так сидя умудрялись отстреливаться из лука. Ногайская, как мне пояснили, техника. Так что, мне было чем загрузить Степку, подчинявшегося мне безукоризненно и безропотно. Хорошо, что среди казаков не было христианского попа, а то бы он, наверное, обратился бы к нему с раскаянием в грехах, и тогда меня, скорее всего, попытались бы изгнать. Хе-хе, интересно, какими способами? Писали, что один европейский экзорцист изгнал из одного несчастного более 3000 бесов. Крепкий, видимо, ему попался попаданец. Или тогда не были еще знакомы с шизофренией. Хе-хе-хе, знавал я одного такого, которому вдруг снесло крышу, и он стал считать себя одновременно и Христом, прости Господи, и дьяволом, спаси и сохрани. И это к тому, что и человеком он себя считал. Помучился я тогда с ним, так как приходилось общаться по работе, а руководство проблемы не видело, до тех пор, пока он чуть не задушил мастера трубопроводного участка. Так ладно бы, если бы за дело, все бы поняли, но просто так, положили гражданина в больничку. Там он тоже едва не задушил санитарку, объяснял свои поступки тем, что бесы его, Христа, совращали и искушали. 6. Эта история, в действительности имела место, и на автора произвела сильнейшее потрясение. Оттого автор вставляет ее в свои произведения к месту и не к месту. Потом он вроде как вылечился и снова вернулся к нам на завод. Честно говоря, я опасался поворачиваться к нему спиной, и он это чувствовал и посмеивался, утешая меня, что, дескать, все прошло и он вполне здоров. Хе-хе, и вот я умер. Да, о переселении душ в буддизме, которого придерживалось 10% казачьего воинства, весьма приветствовалось. Правда, если бы Степка сказал, что в него что-то вселилось, его могли бы принять за воплощение Будды, а этого тоже нам со Степкой было совсем не нужно. Правда, Тимофей как-то подозрительно внимательно поглядывал на Степку, бросая, чаще всего, короткие взгляды, и поначалу расспрашивал, что со Степкой произошло, что он такой бойкий стал. Тот, паразит такой, не смог сделать покерфейс и, потупив глаза, сказал, что ничего, тятя, и этим зародил в отце еще большие сомнения и подозрения, знать бы какие. Однако, с тех пор Тимофей наблюдал за Степкиными упражнениями еще внимательнее, а потом, когда бревна разобрали и струги снова поплыли вниз по реке, Тимофей вдруг пристал к Степке по поводу моих знаний Библии. Однако тут я смело взял бразды правления на себя и бойко открестился от чего-то более существенного, чем отрывки притчи неполного собрания 10 заповедей. Почему неполного? Да потому, что не помнил я их все, ибо хоть и был крещен и ходил в церковь, но причащался редко, ну и каялся в совершенных грехах, тоже, соответственно, редко, а потому и не знал их все 10, как отче наш. Зато отче наш прочитал, и уже этим просто убил Тимофея. Ты откуда эту молитву знаешь? Не могла тебе твоя мать ее читать, она не была христианкой. А я знаю, пожал плечами я, но она и читала, и Фатиху 7, Фатиха, открывающая молитва в исламе, читала. Тимофей нахмурился. Про Фатиху, молитву из первой суры, я знал от мусульман, работавших на судоремонтном заводе и устраивавших намаз 5 раз в день. Я даже почти что выучил ее, прости Господи. Слушать одно и то же по несколько раз в день, так любой выучит. Степка тоже знал текст молитвы, но не то, как она называется. Странно, что Тимофей вообще заинтересовался, кому молится Степка. История умалчивала, каким богам молился Тимофей, но про Степана я читал, что он ездил в паломничество на Соловки 2 раза, в 52-м году и в 61-м. Значит, к тому времени Степан Разин примет христианство, и может быть это произойдет моими усилиями. Интересно. И, кстати, подумал я, может быть восстание Разина связано с отказом Соловецкого монастыря принять новые книги и новый богослужебный чин, переросшего в бунт. Восстание соловецких монахов началось 22 июня 1568 года, когда на Соловки высадились стрелецкие войска под командованием Стряпчего Игнатия Волохова. Отряд был встречен пушечными залпами и отступил. Началась осада, которая затянулась почти 8 лет. Так, может быть, Степан Разин шел на Соловки, помочь монахам снять осаду, хотя, какая там осада, стрельцы дежурили только в летние месяцы, а на зиму уходили по домам, но Степан Разин не мог этого знать. Я зачем-то думал и думал об этом, будучи уверенным, что уж я-то точно никуда не пойду. Но в паломничество-то зачем Разин ходил? С Дона на север, это более 2000 километров. Ради чего? Неужто проникся христианской верой, а потом патриаршие торговые караваны грабил? Никонианские, в отместку, Придет время и ведь спросит, ты чьих будешь, веры какой, сколькими персами крестишься, когда еще дойдет до патриархов, что можно объединить православие со старообрядцами в единоверие, а до того, правда, сейчас Степка еще не христианин, и Тимофей сейчас молится Солнцу, Трояну, Велесу, Перуну и Единому Богу, читая ту же Фатиху, но не Христу. А мне, что делать, не переходить же в ислам официально, не помешает ли это Степке, когда начнутся народные волнения, а ведь они начнутся, хотя, судя по этническому и конфессиональному наполнению бунта, восставшие объединялись вокруг Степана именно потому, что он давал им волю, а именно освобождение от кабалы, ведь Степан сжигал воевод и наместников вместе с их имуществом и домами, где хранились долговые расписки, он, действительно, давал людям землю, волю и полностью освобождал их от подати. Полностью. За такую жизнь можно и повоевать. Оттого шли и шли к нему люди. Только надо было сжечь Москву с ее записями в поместных и разбойных приказах и изничтожить бояр. Всего-то, кстати, первым восстание затеял совсем и не Разин, а некто Васькаус, которого избрали атаманом для похода в Москву. Голодно было в 666 году на Дону, вот и предложил Васька идти к Москве, чтобы просить назначения на царскую военную службу. Под его командованием тогда находилось 700-800 вооруженных голодных казаков. От Воронежа в Москву были направлены казачьи представители, коим было указано вернуться на Дон, сидеть и не рыпаться. После того, как они вернулись к Воронежу, войско взбунтовалось и двинулось дальше на север, собирая всех беглых солдат, крестьян и холопов. Васька целенаправленно собирал народ на бунт, обещая платить по 10 рублей и выдать коня и оружие. К концу июля у Уса было около 7 тысяч воинов, которые, грабя окрестности для прокорма, дошли до Тулы. Однако Ус был хитер и разведав, что против него собрались большие отряды дворян во главе с Юрием Баритинским, увел казачий отряд на Дон, оставив взбаламученных им простых людей на расправу. Потом Ус с казаками примкнет к вернувшемуся из персидского похода Степану Разину, и тогда начнется настоящая гражданская война. Вот я и думал, что не Разин был инициатором бунта, он только добыл на бунт средства. С другой стороны, с высоты столетий ситуация и с расколом и с разинским бунтом мне казались важными, но вредными событиями, не приведшими к положительному для России результату. В окружении многих врагов России быть бы единой и мощной, а она тратила людской ресурс на междоусобицу, ведь бунты привели лишь к тому, что Россия потеряла сотни тысяч, а может и миллионы, своих граждан, а казаки в дальнейшем просто целенаправленно истреблялись и царскими правительствами, и революционным после 1917 года. Никакой российской власти не нравилась казачья вольница и неподчинение, а ведь первый царь из династии Романовых Михаил был поставлен на престол именно донскими казаками. Такая вот историческая несправедливость. Мне, честно говоря, не нравилось быть казаком, ведь казак – это кто? Вор, грабитель и убийца. Когда он еще станет оседлым, у них и менталитет соответствующий, куражливый. Жили они по принципу «украл, выпил, в тюрьму». Не дорожили они ни своей жизнью, ни богатством ими наворованным. Читал я, как казаки после своего похода в Персию ходили по Астрахани и сорили серебром и золотом. За Разиным и пошел-то народ, потому что золото у него было как у дурака Махорки, и он надаривал им всех подряд. А когда про человека говорят, что у него чего-то как у дурака Махорки, имеют в виду, что он не понимает ценности этих вещей. Не хотел я так жить, и у меня впереди было еще аж 25 лет жизни до тех событий. Порядочно, да, вот только чем бы их занять, эти 25 лет, эх, мне бы пробраться, например, в воеводы, или какие другие управленцы, но об этом можно было только мечтать. Не записан род Разиных в бархатных книгах, да и ни в каких книгах не записан. Не были донские казаки реестровыми, а были на службе царевой за хлеб, да за порох, словно какие наемники. На Верхнем Доне даже посольство царское стояло, как в какой-то чужеземной стране. А лучше бы купцом заделаться, мечтал я, им везде и кров, и почет. Выкупил разрешение и торгуй себе год, об этом надо подумать. С Тимофеем поговорить, да мал Степка еще, Фролка, вон, хотел бы в купцы податься. Может с ним тему замутить, да, и он мал еще купеческими делами заниматься. Были, помнил Степка, у Тимофея братья, что жили в Воронеже, но те братья, помнилось, какие-то беспутные и шебутные уродились, и занимались, несмотря ни годы, непонятно чем, то в казаках они ходили, то в бурлаках. Это сильно било по репутации Тимофея, которого, время от времени, избирали то есаулом, то атаманом. Однако пока мне оставалось только размышлять и мечтать о своем, дай бог, будущем. Мечтать, тренироваться, да ум развивать, ибо нынешние меры весов и иных измерений ни я, ни Степка не знал. Все эти пуды, фунты, золотники, меры, кули, четверти, катки. Чтобы торговать, надо в этом разбираться. А с другой стороны, почему бы не сделать себе что-то вроде записной книжки, а в ней записать, сколько чего в чем. Помнится, пытался я разобраться в русской системе мер и весов, но не преуспел, а таблица там получалась огромная. Но ведь это же надо кого-то просить, чтобы рассказал. Чтобы он рассказал, а я записал, так как память у меня была не компьютерная. Тут помню, тут не помню. Записывать надо однозначно. Куда записывать и чем? Вот вопрос. Значит, надо сейчас озадачиться бумагой и карандашом. Хе-хе, каким карандашом? Нет сейчас грифеля. Писать чернилами – это муторное занятие с гусиными перьями. Можно писать серебром, но его надо вставлять в какое-то приспособление. Не куском же серебра с палец толщиной выводить буквицы. Убьют, нахрен. О, осенило меня. Можно держалку сделать из веточки, в которой выбрать сердцевину и туда воткнуть серебряный стерженек. Хм, неплохая идея. Но, помнится, запись серебром не стирается. Она сначала имеет серо-голубой цвет, потом становится коричневой и нестираемой. Хм, как раз годится для таблицы мер и весов. Кстати, можно поколдовать с цветными грифелями и мелками. Рисовать-то чем-то надо. Краски разводить, так это целая процедура. А так, мела я немного набрал. Найти любой цветной пигмент, растолочь мел, смешать с пигментом, развести водой, отформовать и высушить. Я уже сейчас иногда позволял себе рисовать на тареле. Очень удобный для рисования предмет. Вспомнив про рисование, я вытащил из-под палубных досок тарели мел, для которого сшил специальный мешочек. Отец стоял у борта с очень выразительным лицом, прищуренными глазами вглядываясь вдаль, и я очень быстро набросал его полупрофиль. Тимофей, почувствовав на себе мое внимание, оглянулся. «Все балуешь?» – спросил он беззлобно. «Что сейчас намалевал?» «До этого я позволял себе рисовать лишь проплывающий мимо нас берег и деревья с кустами. Людей рисовать опасался. Слышал я про некое табу в изображении лиц. Тебя, тятя?» – сказал я и развернул тарель изображением к атаману. На эти слова обернулись Фрол и один из казаков, сидевших на веслах. «Матерь Божья!» – воскликнул Фрол. А казак присвистнул и осенил себя крестом. «Ты, что творишь?» – возмутился атаман. «Как живой?» – произнес испуганно Фрол. «Я и так живой!» – буркнул Тимофей. «А ну, дай-ка!» Я неуверенно передал портрет отцу. Мел – это даже не карандаш, но эскиз получился удачным. «Надо же!» – мотнул головой атаман. «Ты как додумался нарисовать батьку? Ты знаешь, что сие есть колдовство. Сюда сейчас все шайтаны слетятся. Меня удивило, что Тимофей разин говорил эти слова, улыбаясь. Просто, ты так ладно стоял, так, одухотворенно смотрел. Кхм, кашлянул Тимофей, одухотворенно. Он что-то очень тихо забормотал по-персидски. Фрол закрыл уши руками и отвернулся. Все, выдохнул с облегчением Тимофей. Теперь не страшно. Что ты сделал? Спросил я. Теперь никто не сможет использовать это, чтобы навредить мне, ответил атаман. Очень похоже, да? Громко спросил он Фрола. Тот отнял ладони от ушей и кивнул, почти с ужасом глядя на меня. «Никогда не молюй меня», — сказал он. «Я не могу колдовать, как батька. А я говорю тебе, учись». «Не хочу», — твердо сказал и нахмурился Фрол. «Дурак ты», — скривился Тимофей. «Никакое это не колдовство. Это то, что ведали наши пращуры. Потом отец обратился ко мне. А парсуну сию ты смоешь, но только той водой, что я тебя дам. Вот встанем вечерять и смоешь». «Ладно, ладно», — согласился я. Глава 10. Оказалось, что если прочитать какое-то заклинание до рисования портрета, то портрет можно даже показывать всем подряд. Так делали персы. Это у них Тимофей научился колдовству. У них и у своей молодой жены, матери Степки. Я не знал, но оказалось, что слово «маг» — это персидское название касты жрецов, ранее бывшим одним из племен медийцев. Они исповедовали зороастризм, признававший Заратуштру своим пророком. Сами себя они называли авестами, о чем и сообщил мне Тимофей, сказав, что моя мать была отраванкой из авест, проживающих на южном побережье Каспийского моря, и пояснил, что отраваны – это персидские жрецы. А еще оказалось, что русское ведовство и отраванская магия во многом схожи обрядами. Кто у кого что перенял, тайна покрытая мраком, но то, что Иран прародина ариев, я слышал. А еще читал, что не Иран прародина ариев, а Россия. Но сейчас мне на эти домыслы было наплевать. Главное, что я понял, это то, что портреты рисовать было можно, если прочитать заклинание, которое Тимофей мне прочитал, а я выучил. После этого я смело рисовал портреты казаков то мелом, то угольками на побеленном днище тарели. Надо было набивать руку. Все-таки они были чужими, эти руки. Одновременно я раздумывал, как сохранить рисунки и придумал покрывать их рыбьим клеем. Однако тот рассыхался и трескался. Тогда мне вспомнилось, как мой отец в 90-х годах, когда в магазинах не было никаких строительных материалов, а в доме не было денег, сам варил пропитку для досок из канифоли, пчелиного воска, скипидара и какого-то растительного масла. Канифоль, скипидар, воск и льняное масло, как я знал, казаки везли на продажу в Персию. Осталось только как-то выцыганить это все у Тимофея. Его новый портрет, восстановленный мной по памяти и испорченный рыбьим клеем, расстроил Тимофея. Я посетовал, что хотел сделать как лучше, но рыбий клей не подошел. Мне бы такой лак, как иконы покрывают, намекнул я. Но где его взять? Иконы? Не понял атаман. Ты хочешь из моей парсуны икону сделать? Не-е-е. На иконах святых рисуют. Ты же не святой? Да, какой там святой? Рассмеялся Тимофей. Ну, вот, а рисунок с парсуной можно кому-то подарить на память. Вон, казаки уходят на войну, а дети их даже и не знают батькиного лица. А так бы висела парсуна на стене, они бы помнили. Тимофей почесал пятерней бороду. Есть резон, сказал он. Есть лак, коим покрывают деревянную посуду, что умельцы на станках точат. Я видел в Заволжье в лесах их токарни, что от водных мельниц крутится. Крепкий лак они варят, только не знаю из чего. Знамо из чего варят, сказал один из гребцов. Из канифоли. Для того и делают канифоль, а мы продаем персам. Те ею меблю покрывают. Трон шаха велел. Ты сказывал, что он деревянный, а блестел как янтарный. Вот им и покрыт трон. Лаком-то. Я сам точил посуду. Знаю. Не вру. Канифоль, нахмурился Тимофей. Везем мы канифоль. А ты сможешь сварить такой лак? А что ж не сварить? Скривился гребец, продолжая размеренно двигаться кожаными штанами по скамье. И скипидар, и масло у нас тоже найдется. Мне тоже по сердцу пришлось то, что сказал твой Степка. Все одно кого-то отправим же с деньгами из Астрахани до дому, до хаты. Вот пусть и отвезут жинкам наши парсуны. Вот ведь удивятся. Подумают, что в Персии такое чудо робится. А то твой Степка, хе-хе, рисует угольком. Можно и охрой, да долго сохнуть будет, сказал я. Углем и мелом ладно получается, сказал Тимофей и приказал. Достанешь все, что надо и сваришь лак. Так и сделали. Мне и делать ничего не надо было. Трифон, так звали казака, сам растолок канифоль, разбавил ее скипидаром, сделал из двух котлов водяную баню, в ней разогрел смесь и добавил в нее воск и масло. Лак получился, что надо. Потом я подумал, отлил приготовленный лак в заранее приготовленный деревянный горшок с плотно пригнанной крышкой, а в остатки лака высыпал имевшуюся у меня охру, добытую тоже у казаков. Добавив еще скипидара, я варил смесь до приобретения ею характерного коричнево-оранжевого цвета. Получив свою первую нитроймаль, я начал рисовать портреты наскоро сооруженной беличьей кисточкой, выщипанной мной из гнилой шкурки, подаренной отцом. Портреты получились почти миниатюрными и очень понравились казакам. Я почти всех, с кем плыл в одном струге, знал в лицо и рисовал, в основном, по памяти. Молва о парсунах разлетелась по войску, словно ветер по степи. Ко мне стали приставать другие казаки, но Тимофей писать чужих за бесплатно запретил. Оказалось, что с нами шли и казаки с Хопра, из других леворучных притоков Дона. Цену за мою работу отец заломил немалую, целую копейку, за которую можно было купить курицу, или десяток куриных яиц. Но меньше и денег-то в обиходе не было, а я бы, честно говоря, брал больше, что и намеревался делать, освоив многоцветную технику письма. К прибытию в Астрахань мной было нарисовано почти 100 портретов, деньги от которых я отдавал отцу, оставив себе только одну, честно сказав об этом Тимофею. «Стело себе смострячу», — сказал я, — «чтобы было чем писать, а ты мне бумаги купи, отец. Буду записывать все интересное про наш поход». «Про наш поход?» — вскинув бровь, переспросил атаман. «И кому это надо? Зачем кому-то про наш поход знать? Ну, Как, ты же слышал про походы князей, Игоря, например, или Святополка. Представь, что через много сотен лет, кто-то откроет книгу и прочитает, как Тимофей Разя ходил с войском в Персию и воевал там крепость Дербент, воевал и захватил богатую добычу, то слава в веках, отец, нас не станет, а слава останется. Атаман долго терзал свою бороду, хмурясь и морщись, наконец сказал, будет тебе бумага, как напишешь про поход, отдадим в монастырь, перепишут, разукрасят и сделают книги оклад. Зачем переписывать? Спросил я, а тебя кто писать учил? Мать, так она по-нашему писала еле-еле. Не беспокойся, хмыкнул я хорошо пишу. Тимофей снова, уже в который раз, посмотрел на меня с удивлением и только затряс головой, словно сбрасывая с глаз морок. Ну-ну, писарь мне выискался. Поглядим, увидим, тихо сказал он, будет тебе бумага. Когда пришли в Астрахани, кое-что продали, многие казаки вместе с деньгами отправили своим семьям памятные медальоны со своим изражением, а на меня казаки смотрели теперь, как на колдуна и кланялись при любой, хоть 20-й за день, встрече. Так даже Тимофею не кланялись, а он колдун был известный по всему Дону. Разнесся слух, что парсуны сии заговоренные, а значит и те казаки, у кого такие медальоны имеются, тоже заговоренные от вражеских пуль, стрел и мечей. Когда я узнал об этом, мне стало нехорошо, и я, как мог, попытался, было дело, оправдаться, но Тимофей одернул меня, лишь поправив фразой, на Бога надейся, а сам не плашай, никакой заговор не вечен, и не может уберечь от тысячи стрел. Но я же не колдун, сказал я, зачем им надежду давать, кто сказал, что ты не колдун, удивился Тимофей, самый что ни есть колдун. Так никто не может перенести лицо человецев на доску. Даже новгородские иконописцы, коих ругают христианские церковники, так не могут писать парсуны. Только ты, заклинание читаешь перед письмом, читаешь. Тебе от такого чтения дурно не становится? Не становится. Значит, ты колдун. Не понял. Значит, мне могло бы стать плохо от заклинаний? Могло. Фролка, тот не может. Его сразу воротить начинает. А Иван, тот ничего. Казачьи струги были остановлены царской флотилией из, примерно, 200 разного типа судов. Среди них имелось даже несколько галер. У нас было, я посчитал, 54 струга, 22 из которых были морскими, то есть длинной около 30 метров. Как судостроитель, я знал, что для плавания в море суда должны иметь длину не менее 20 метров. Знали, вероятно, об этом и нынешние судостроители. «У нас проездной пропуск от царицынского воеводы», — сказал атаман стрелецкому таможеннику, перебравшемуся на борт струга. «Давай ее сюда», — сказал тот. Тимофей передал ему документ. «Черная печать, проездная грамота». «В Персию», — удивился таможенник. «В Астрахани торговать не будете?» «Не будем». «Казаки, значит», — хмыкнул стрелец. «С Дона, казаки», — подтвердил атаман. «С Дона». «А что?» «За проход с каждого струга 30 копеек, знаешь?» «Знаю, на берег хотим сойти». «Не все, конечно», — упредил Тимофей возмущенный взгляд стрельца. «Больно много вас», — все же буркнул тот. «Не более 100 человек за раз. Ежели б вы просто купцы были, а у вас целое войско. Сколько вас?» «Сотен 10», — соврал атаман. «Больше половины стругов сразу пройдут мимо, а какие-то останутся на несколько дней. Даешь добро, таможня?» Услышав фразу, я мысленно улыбнулся. «Что ж не дать, ежели дадут?» Стрелец потер пальцы, сложенные щепотью. «Мы порядки знаем. Не впервой проходим на Каспий». Атаман мотнул головой, и в руках таможенника появилось два мешка с серебром, весом килограмма по 2. «Вот это правильно», — одобрил взятку таможенник. «Выдай им проездную грамоту, Михась, и ярлык на вход в город». Тимофей развел руками. «Два ярлыка?» Поправил себя представитель власти. «На кого писать?» — крикнули с баркаса. «На Тимофея Рази напиши», — сказал таможенник, глянув в подорожную и возвращая ее Тимофею. «Астрахань поразила меня и своей мощной городской крепостью с толщиной стен до 5 метров и самим городом, где, как оказалось, имелись посольства многих государей, что жили по Каспию и европейских государств — Дании, Швеции, Голландии, Англии и даже Польши, чье посольство сейчас было закрыто и казалось разграбленным. И иностранцев в Астрахани было так много, что то тут, то там слышалась европейская речь. Персов я, почему-то, за иностранцев не считал, ибо воспринимал их речь, как родную. А может, потому, что их в Астрахани было едва ли не больше всех остальных народов. Когда мы своей командой сошли на берег и прошли городские ворота, показав ярлык, тогда я и поразился толщине стен крепости. Хотя она и не была особо велика, на такую основу можно было бы еще метров 10 надстроить. Дома в городе были, в основном, каменными. Торговые купеческие дома стояли в две улицы прямо за воротами крепостной стены и образовывали небольшую площадь, куда все казаки сразу и отправились. Кто-то тут же начал торговаться, кто-то, не торгуясь, покупать женам и детям подарки. Вернется ли казак из похода, кто знал. Вот и пользовались возможностью что-то продать, а что-то купить и отправить деньги с подарками семье. У меня было своих 20 копеек. Они лежали в нескольких внутренних карманах и гомонке, засунутом за пояс. Когда Тимофей спросил, зачем я распихиваю деньги по, как он сказал, закромам, я сказал, что глупо хранить яйца в одной корзине. Отец, услышав расхожую в моем мире присказку, рассмеялся. «Разумно, разумно», — сказал он. «А мы, казаки, хвалимся большой мошной. Так, в мошну можно и железо нарубить», — хмыкнул я. «А другую, с деньгами, спрятать за пазуху». «Можно», — согласился Тимофей, «но удали нет. Казак удалью жив. Удаль рубит врагов, не меч. Не будет удали, не будет побед. А удаль начинается с куража. Вот ты знаешь, сколько у тебя денег по всем твоим карманам распихано». «Конечно знаю», — кивнул я головой. «Ваате», — сказал, подняв вверх указующий перст и улыбнувшись во все лицо, «Тимофей, а я не знаю, и никто из казаков не знает. У кого денег много, конечно, у тех, у кого 2-3 деньги, тем и думать ни о чем». Тимофей хохотнул. У него было прекрасное настроение до схода на берег, а вот на берегу, вернее, на базаре, Тимофей почему-то поскушнел и нахмурился. Это заметили и сыновья. Мне было пофиг. Я больше обращал внимание на то, чем торгуют, и с наслаждением вдыхал аромат пряностей и сухофруктов, то и дело касающийся ноздрей с каждым еле ощутимым дуновением ветерка. «Сейчас нас будут брать», — сказал вдруг негромко Тимофей. «Базар оцепили стрельцы». «Видим, батька», — сказал Иван. «Свистнуть казаков? Погодь, пока». Я огляделся и увидел, что, действительно, что спереди, в конце рядов, что сзади, плотными шеренгами встали стрельцы. «Не вырваться», — сказал Тимофей. «Свисти». Иван резко свистнул. Казаки встрепенулись и, словно голуби, слетелись к атаману, окружив его плотным кругом. Меня поразило, что никто ничего не спрашивал. Просто, подбежав, все развернулся и спинами закрыл Тимофея и меня от любой напасти. Казаков было человек 40, и все они сошли с нашего струга. Увидев неладное, все, кто находился на базаре, отхлынули от центра базара к стенам и лавкам. Кто-то метнулся на выход, но, столкнувшись со стрельцами, вооруженными рогатинами и алебардами, тоже метнулись в стороны. Заверещали бабы. «Сабли не вынимать», — приказал Тимофей. «Появятся лучники или ружья, прорываемся. Не будет ничего», — подумал я, почему-то не страшась происходящего. Я посмотрел на атамана, Тимофей глянул на меня. «Молодец», — сказал он. «Не испужался?» «Страха нет, один задор», — проговорил я, скривившись. «Не станут они нападать». «Отчего уверен?» — удивился Тимофей. «Давно бы уже напали, или с ружей побили, если бы хотели. Ждут кого-то». И то, народ с площади постепенно стал истекать сквозь стрелецкий фильтр, но вскоре стрельцы расступились и, образовав коридор, пропустили сквозь него дородного, богато одетого человека, подошедшего по этому живому коридору до нашей группы. Это было так театрально, что я непроизвольно фыркнул. «Кино и немцы, бля», тихонько, сквозь зубы буркнул я. «Римский патриций, нафиг». Человек и вправду держался прямо и надменно. Одет он был, несмотря на жару, в соболью шубу, покрытую парчой и высокую меховую шапку, называемую тут боярской или горлоткой. «Кто из вас разин, Тимофей?» — спросил лучше всех одетый и старше всех выглядевший стрелец. «Ну, я», — сказал атаман, и казаки разом раздвинулись, тоже образуя нечто вроде коридора. «Кто спрашивает и зачем?» «Наместник Астрахани князь Репнин Борис Александрович пришел посмотреть на тебя и твоих казаков». «На меня? Посмотреть?» — удивился атаман. «А что на меня смотреть? Чай не девка красная». Казаки рассмеялись. «Пригласил бы, сам бы пришел. Чего сапоги богатые бить? Не твоего ума дело», — грубо прервал атамана стрелец. «Стой смирно и отвечай по делу, коли спрашивать станут». «У ты какой грубый», — удивился атаман. «Аки бычий хер на морозе». Казаки от смеха покатились, припадая руками на колени. «Да я тебя», — шагнул вперед стрелецкий голова. «Постой, Никифор Ильич!» – остановил того Репнин. «Целый наместник!» – удивился мысленно я. «Даже не воевода, а наместник! Ты по что такое войско собрал? Куда и зачем идете?» «Собрал?» – деланно удивился Тимофей. «Войско Донское не надо собирать, оно всегда собрано, а идем мы воевать за персов, ибо войн рядом нет. Азов, что мы взяли, московскому царю не надобен оказался, а поиздержались мы изрядно. Голодаем на Дону, тут калмыки вот-вот соберутся напасть. Прислал меня в Астрахань царь-батюшка Михаил Федорович, дабы уберечься от них, а тут вы уходите помогать персам. Может, останетесь? Сколько вас? Слышал, 10 сотен, остаться? Калмыков бить?» Задумался Тимофей и к моему удивлению выдал: «Не все из казаков у персов останутся. Провожу их и вернусь в Царицын. С тамошним воеводой сговорились, тоже ждет калмыкцев. С Василием Андреевичем, с Горчаковым, так не откажет он мне. Общее дело делаем. Сколько ты ему обещал?» Глава 11. «Обещался я ему поставить 500 сабель, и меньше не могу, коли обещал. Да и меньше, это не сила против калмыкцев. Не стану дробить я войско, и мне бы столько не помешало бы», — поморщился наместник. «Может, оставишь еще столько же? Сказал ведь, что не волен я приказывать казакам, что им делать. Сами они выбирают. Рыба ищет, где глубже, а казак, где лучше. Дашь хорошую цену, попробую уговорить. Молодец, атаман, — подумал я, — знает, что полна казна у наместника, как и у царицынского воеводы. И за какую цену? Сколько Горчаков платит, то наш с ним уговор. С тобой другая цена. Персия — лакомый кусок, много оттуда казаки богатств привезут. Смотря сколько заплатишь, столько и останутся. Много не обещаю, персидскому хану обещано». Тимофей впрямь собирался 500 сотнями раскинуть лагерь на Волге, подальше от Царицына, и одной рукой чистить реку от ушкуйников, а другой рукой грабить караваны, а может быть и одновременно отбивая караваны от налетчиков своими лихими наскоками. Сам с собой решил бороться Тимофей. О том, слышал я, изговаривались с фролом. «Поговорю с казаками, позову». «Сам-то пойдешь к хану?» — спросил Репнин. «Сказал же, что в Царицын пойду. Решил уже, хану обещал казаков привести, вот и приведу. Сам вернусь на Волгу Горчакову помогать порядок наводить. Говорит, что воров на Волге много. А ты, значит, не вор?» — скривился наместник. «Как можно?» — обиделся Тимофей. «Я для царя вашего на Литву ходил католиков бить и православных выручать. Сам-то али крещеный?» — с сомнением спросил Репнин. «Магометанской мы веры», — сказал Тимофей. «С иноверцами персидский хан за один стол не сядет. А ты с шахом за одним столом сидел?» — с сомнением спросил наместник. «Сидел, и даже его дочь в жонки взял. Вон наследник растет». Тимофей вытолкнул меня вперед. Я ошалел и вышел, и чуть склонил перед наместником голову. «Это какого же шаха он внук?» — нахмурился Репнин. «Аббаса, какого еще? Правда, умер уже тогда Аббас, когда я свою Дилразбанухануму из Персии вывез». Ренин смотрел на меня, прищурив глаза, словно кот на мышь. «Насколько я знаю, у Аббаса Великого прямых наследников не осталось. Софи, его наследник, был его внуком. А это, ты говоришь, сын его дочери Аббаса? Как так получилось, что ее шеи не коснулся меч шахских палачей?» Тимофей огляделся вокруг. «Базар — не лучшее место для разговоров на такие темы. Так пошли ко мне в Кремль», — предложил наместник. «Дело в том, наместник, что у меня и бумаги есть, что женились мы с Дилразбануханум официальным браком в самом Исфахаме, что тогда был столицей Персии. А в тех бумагах прописано, чья именно она дочка. Исфахан и сейчас столица Персии», — задумчиво произнес Репнин. «Значит, твой сын — дядя шаху Аббасу II, и сколько, говоришь, ему лет, твоему сыну?» «Моему сыну 13 лет, хаем, Аббасу только 10. Силен был Аббас Великий. Покажи бумаги. Ведь везешь же их с собой в Персию?» «Не покажу, наместник, не везу. Ничего им там, тем бумагам, делать. А и были бы с собой, не показал». «Почему?» — удивился Репнин. «Потому, что хвалиться родством с шахами в Персии себе дороже, а здесь нет резона». «Зря ты так», — обиделся Репнин. «Почему это нет резона? Очень даже есть резон. Царь Михаил Федорович привечает царевичей, да и предыдущие цари тоже привечали. Черкасовы вон как продвинулись, а дети ногайских ханов, а тут целый персидский шахзаде. Нет-нет, тебе обязательно надо ехать к царю. Мы сидели за столом во дворце первого воеводы, сейчас для пущей важности названного царем наместником. Мы, это, Конечно же, мы с отцом и братьями. Удивительная получалась картина. Хе-хе. Вроде как я за столом самый младший, а значит и никчемный, а все как-то поглядывали на меня, кто искоса, а кто, как Репнин, просто пожирал меня глазами. Что я ему-то? Зачем? Какая ему, воеводе, выгода? Думал я, а душа моя обмирала от предвкушения и ожидания чуда, словно велосипеда на день рождения в раннем детстве. Неужто и впрямь меня отправит в Москву? Он мой сын и будет возле меня, а не возле царского трона. Ошиваться, хмуро выдавил Тимофей, и я понял, что велосипеда не будет. У меня на него свои резоны. Да и пусть, не унимался Репнин. Твои резоны с тобой и останутся. Покажешь царю-батюшке, тот может и одарит чем. Может, Дон тебе отдаст в управление. Дон, свободная земля. Дон, казачья воля, возмущенно сказал атаман. Нет над ним власти. Да, как нет, то русские земли. Вся земля русская, даже Литва, знаешь ли, что она единой была раньше, и звалась Великой Русью, так и вскоре будет. Не слышал разве, что на Верхнем Доне вскоре царь поставит войска, да и вы сами звали царя Азов принять под его руку, а это значит и Дон весь. Донская земля останется вольной, не очень уверенно буркнул Тимофей. А здесь сейчас разве не воля? Вопросил наместник. Налог берут, так нельзя без налога. Хлеб вы откуда получаете, а огневые припасы, а откуда их взять? Значит, с кого-то собрать надо. Ежели оставить вас, так вы же грабить станете. Не начнете хлеб сами растить. Вот ведь и сейчас идете свои животы отдавать за кусок хлеба. Ты, наместник, ври, да не завирайся, хмурясь, произнес Тимофей. А что тут врать? Северские казаки уже под рукой московского царя, Запорожье просится, яицкие казаки под Москвой. Одни вы останетесь? Не еете, шалишь, брат. Все ордынские земли под Москвой будут, поскольку Русь и есть Орда, а царь Се, новый хан, даже больше хана, император Третьего Рима. Репнин поднял указательный палец вверх и сопроводил направление взглядом. Тимофей улыбнулся, отхлебнул из кубка рейнского вина и сказал: «Там видно будет, а на Степку у меня свой резон». «Зря-зря, с сожалением, но уже спокойнее», — сказал наместники. «Однако, не обессудь, но о сём казусе я сообщу царю немедленно». «Так, может, я соврал?» — спросил Тимофей, хитро щурясь. «Соврал, не соврал, пусть разбойные с посольскими разбираются. С самозванцами у нас не шутит, и неважно, чей самозванец. Наш ли, чужой ли, ежели ты соврал и он», — наместник ткнул в мою сторону кривым пальцем, — «не внук шаха Аббаса, то тебя на кол посадят или четвертуют, а сына твоего сошлют в Холмогоры. А ежели не соврал, то приголубит. Иного пути у тебя, нежели в Москву ехать, нет, Тимофей Иванович. А побежишь, все одно сыщем. Вот, шайтан меня к тебе принес», — выругался Тимофей, сокрушаясь. «И кто меня за язык тянул? Надежда снова во мне затеплилась. С Дона выдачи нет», — сказал Иван. «Ой, да ты хоть молчи», — махнул на сына рукой Тимофей и опустошил кубок. «Выдачи нет, Фролка, со Степкой в Москву поедешь. Хотел купцом стать, вот и поедешь, как мы из Персии придем. Перца там купим, сахару, других приправ, с ними и поплывете. В Москве Степка тебе сосчитать поможет. До Казани мы вас проводим, а дальше пусть воевода охраняет». «Степка поможет сосчитать?» — зацепился за услышанное наместник. «Он, что, счет знает? И счет, и буквицы. По-персидски, по-татарски, по-английски и по-немецки говорит. Да, и по-калмыкски, и по-ногайски». Репнин раскрыл рот, а я подумал: вот что значит с рождения жить и общаться с разноязыкими. Ну, опомнился он, языки, то ладно, но кто его счету и буквицам научил? Так, мать и научила, дюже умной была, хоть и было ей, когда его родила, всего-то на год больше, чем Степке. Астраханский наместник посмотрел на меня как, словно перед ним вдруг появился слон, или какое другое экзотическое животное. «Ну, вот, а ты говоришь». Репнин не договорил, что он имел в виду, но все взгляды сошлись на мне. «Сам охиваю», — подумал я и пожал плечами. И я не кривил душой сам с собой. Степка действительно мог считать по-персидски до ста и складывать на персидских счетах, называемых абак. У него они были, правда, остались в котомке под камнем. Как он считал на этом приспособлении, я так и не разобрался. Я собирался сделать себе обычные русские десятиричные счеты, а так я мог и по памяти посчитать и на бумаге, в столбик. Бумагу только купить надо. Так, как, самозванец твой сын, или персидский царевич, лучше сейчас признавайся. Так и быть, возьму с тебя откупную и забуду про твое шельмовство, ежели соврал. Нет, наместник, тяжко вздохнул Тимофей и полез в кожаную сумку. Оттуда Тимофей вынул кожаную папку, раскрыл ее и развернул, сложенный гармошкой пергамент, к краю которого была прикреплена красного сургуча шахская печать. Тимофей, как оказалось, действительно был женат на матери Степки официально. Их брак был зарегистрирован по магометанским традициям в столичном медресе. Но она не была дочерью шаха Аббаса, а, как и говорилось раньше, Мирзы Бади Уззаман Сафави. До тех пор, пока я не счистил это имя с пергамента и не написал имя ее отца, как Аббас Бахадур Хан, сын Мухаммада Худабинди, написал точно так же, как было написано про Мирзу Бади Уззаман Сафави. По образу и подобию. Чем написал, спросите? Такими же сажными чернилами, скрепленными рыбьим клеем, какими было написано все свидетельство о браке. А печать я сделал сам, скопировав с подорожной, выписанной Тимофею шахом Аббасом. Ладно, все получилось, спросил меня Тимофей. Как ты все продумал, шельмец, надо же. Теперь нам царь точно землицы отвалит и на службу тебя пристроит. А ты нас, смотри, не задери нос. Не задеру, батя, сказал я. Роднее тебя нет никого, а все чужие, пыль под ногами. Или грязь, если не повезет. Моими словами говоришь, закивал Тимофей. Правильно, не верь никому. Поверишь, обязательно обманут и предадут. Оставлю тебя тут вместе с фролом. Присмотришь за наместником, но сильно не умничай. Не знаю, что за демоны в тебя вселились, но ты явно не в себе. Я раскрыл рот, но он перебил. И не спорь, колдун я или не колдун, душой я чую, что вселился кто-то в тебя. Кто, не знаю, но похоже на христианских ангелов, раз ты их молитвы читаешь. Но это и хорошо. Принимай Христа, но не сразу. Пусть просит, ценнее будет твоя жертва. Однако с сего дня, совершай намаз, как положено магометанам. Первую суру ты должен знать, мать учила. Нет, слушай, как читают магометане. Я помню первую суру, успокоил я Тимофея, и умничать стану в меру. Не переживай, надо же рыбу на крюке держать, пока вы ездить будете. Грамоту я тебе оставлю, всякое может случиться в море. Грамоту и немного денег. Фрол, немного жадный и немного глупый. Мы продадим здесь часть своего товара и все вырученные деньги, я оставлю вам. Половину тебе, половину фролу. Если мы не вернемся к установленному сроку, закупайтесь здесь сахаром и двигайтесь на Москву. О том я и с наместником сговорился. Привезу ему 500 сабель. Жаль, ушли струги, можно было бы и не ходить в Персию. Да вишь, как оно получилось. Кто же знал, что так обернется? Не думал, тебя оставлять здесь. Кто знал, что на наместнике твоя шутка сработает? Для царицынского воеводы готовили. А тут, вот оно, как вышло. Этот Репнин, важная шишка, видать, раз его наместником царь назвал. И вишь, как он сразу клюнул на тебя, матерый зубр, как он меня прижал, самозванством. Хе-хе-хе, а то мы не знаем, что грозит лжецарем. Я стоял и слушал, а Тимофей распирал от гордости за своего сына, уже признанного персидским шахзаде. Признанного хоть и не в Персии, а в России, но и атаман знал, что цари русские привечают себе неравных, а близких по знатности чужеземцев. От них ему нет никакой беды. А вот персидского шаха мной теперь можно попугать, как до того пугали самого Михаила Федоровича, распространяя слухи о самозваных наследниках российского престола, скрывавшихся в Польше, Османии и Литве. Все оставшиеся в Астрахани казаки раскинули палатки на противоположном Астрахани берегу какого-то небольшого острова и сейчас с удовольствием пропивали деньги, заработанные от малой торговлишки. У кого было, что продать, продали и теперь пили, у кого не было товара, те без стыда угощались, зная, что завтра может статься наоборот. Мы с Тимофеем, фролом и Иваном разложились на струге, мягко раскачивающемся на течении, и тоже полуночничали при свете луны и звезд. Я больше налегал на финики, сушеные абрикосы, запивая их настоящим китайским чаем, правда, до этого съев несколько кусков жареной на углях баранины с зеленью, обернутых тонким лавашом. «Не боязно?» – спросил фрол. «Меня, как представлю наш путь в Москву, начинает трясти, как перед драчкой на кулачках сам на сам. Да, ты всегда сцикли был», — хохотнул Иван. «Сам ты сцикля», — насупился фрол и отхлебнул из кувшина вина. «Мне тоже дали попробовать и мне понравилось. Разрешали пить волю, но я решил пить кипяченую воду и чай. Не боязно, фролка, нет пока никакой беды. Так как так вышло, батя, почему мы не знали, что наш Стенька — принц персидский?» Ни Иван, ни фрол про подделку документов не слышали, так как плавали в то время, как мы о том говорили с Тимофеем туда-сюда на берег и обратно. А чтобы не проболтались раньше времени, нахмурился Тимофей. Дури-то у вас много, а разума чуть. Разошлась бы молва по Дону, и что бы с того было. И сейчас не особо трепите языками. От Степки сейчас много зависит, как нам дальше жить. Слышали же, какая напасть на Дон идет от Москвы. Скоро все закабаленные будем. Предъявит нам царь иск за все, что на Дон теперь отправляет. За хлебушек, за ружейный порох, за сукно. Небось, пишут, сколько чего отдали Дону. А потому, нам или уходить на Урал камень на яик, либо тут вживаться. А как тут вживаться, когда на Дону уже и не повернуться от серых и убогих? Да и царь раздаст земли своим боярам и сгонит нас с них. Или, что того хуже, перепишут, закрепостят за землей и в розыск подадут, коли мы с той земли стронемся. Про то, что вскоре царь заберет Дон и закрепостит всех своих подданных, рассказал Тимофею я. После того, как Тимофей признал, что в его сына вселился джин, к моему удивлению, тут верили во все эти сказки абсолютно. И Тимофей даже пытать меня не стал, что за джин, зачем он вселился. Хотя, я и не подтверждал, что я джин. Да и сам Тимофей так и не утвердился во мнении, кто я, джин или ангел. Он говорил, а я не противоречил, что бы он ни говорил. Единственное, что я сказал, это то, что от меня им худа не будет, а знаю я много, и прошлое, и будущее. Вот тогда я и рассказал Тимофею, что если он пойдет в Персию, то его в этом походе убьют, а в Москве лет через 5 начнется такой бунт из-за цен на соль, что его назовут соляной. Значит, к этому времени надо запастись солью. И вообще, надо где-то оседать и ставить свое хозяйство. Может и в Воронеже. Почему не купить в посаде дом и не учредить какой-то промысел? Например, лодочный. Да, какой угодно. Именно этот мой спич убедил Тимофея в том, что в его сына вселился кто-то чрезвычайно разумный. Особенно тогда, когда я нарисовал ему палочкой на песке проект струга, выполненный по канонам судостроения. Казаки сами постоянно рубили и собирали струги, для чего и возили с собой полный плотницкий инструментарий. Не морские, конечно, а небольшие, 10-метровые, но рубили, раскалывая полуметровые липовые или березовые бревна на доски. Они сгибали нижние венцы сырого дерева вокруг нижней трубы, а следующие вокруг специальных распорок. Всего месяц требовалось казакам, чтобы собрать такое судно. Моя конструкция струга в корне отличалась от существующих, и Тимофей поверил мне. Глава 12. Так, наверное, строят большие корабли османы. Я видел такой под Азовом. Огромный парусник, аж с тремя мачтами и парусами, словно крылья. Сможешь такой построить? Смогу, кивнул я головой. И даже лучше, могу построить корабль, который никогда не утонет, даже если его пробить ядрами. Вот тогда, когда я подробнее расспросил Тимофея о своем рождении и о матери Степки, я и предложил Тимофею авантюру с подделкой документов и с внедрением меня в царский дворец. Рассказав Степкиному отцу, что скоро царь Михаил умрет, и царем станет его малолетний сын Алексей, с которым я могу сейчас подружиться, я заинтересовал Тимофея. Воля, волей, а чем ближе к центру, тем кусок пирога жирнее, а если кусать с краев, то от подгоревшей корочки лишь изжога и горечь останется. Так я ему сказал. Тимофей любил образные выражения. В детстве я хорошо рисовал и, особенно хорошо, лепил. В институте мне понравилось писать шрифты и чертить. Мне вообще очень хорошо удавалось копирование. Например, подписи преподавателей, печати, которые я просто рисовал. У нас в группе был парень, Сергей Лайченко, которому удавались забавные рисунки. Это был его дар. Я так не мог. Мне не хватало чувства юмора и, главное, выдумки. А вот копировал я его рисунки, как лазерный сканер. Причем, и по памяти тоже. Мы даже как-то с ним поспорили и провели эксперимент, когда я просто увеличил его рисунок в пропорции 3:1. Все размеры совпадали. Я тогда сильно вырос в его глазах. Это был мой дар. Так, как я не мог делать он. Вот и теперь, я просто перенес имя Шаха Аббаса из подорожной грамоты в свидетельство о браке. Дольше было, кхе-кхе, собирать сажу методом закопчевания глиняного горшка изнутри. А печати персидского шаха я налепил из глины аж 3 штуки. И ни одна из них не отличалась от другой ни на йоту. Мы сидели и разговаривали о том, что ждет Русь, пока я не стал тормозить и отключаться, а потом совсем не уснул. Тимофей после наших с ним разговоров как-то вдруг тоже поумнел. У него словно упала пелена с глаз, Исчез кураж и появилась мысль в глазах. Он то и дело возвращался к тому, чем бы можно было заняться в Воронеже или в Москве. Но он, все же, больше склонялся к воронежскому проживанию. Да и мне, честно говоря, нравился Воронеж больше. Там, я знал, рос вековой дубовый лес, порубленный Петром Первым на корабли, которые потом сожгли после неудачной Крымской войны. И вот я, развернув перед Тимофеем план возможного стартапа, словно разбудил в нем бизнесмена-предпринимателя. Я рассказал ему, что можно прямо в лесу, не на берегу реки, поставить мастерские верфи, где и пилить, строгать доски и другие элементы корабельных корпусов. Речка, конечно, нужна для установки мельничных колес, для задания движения пилильно-строгально-сверлильным машинам. Мне было известно, что мельничные пилорамы появятся в России только в конце этого века, а потому у меня был шанс стать первым. «Так ты и такие махины сможешь сделать?» – спросил тогда Тимофей. «Смогу, и не только. Мы с тобой, тятя, такие махины поставим, что они сами станут половину работы делать. Только деньги нужны и разрешение на промысел. Лесной билет, там, то, все. И деньги нужны немалые. Поначалу мы не станем продавать свои корабли. Соберем несколько штук на Волге и станем возить товар в Персию и из Персии. Не морщись, Фролка будет возить. Ему нравится, пусть занимается. Наймем ему в помощь нескольких склонных к купечеству ухари-жихари. Корабли будут знатные, быстроходные, многопушечные. И по морю ходить смогут, ладно, и по реке Волге. А как же зипуны персидские?» — спросил Тимофей. «Казаки туда ходили, ходят и ходить будут. Побить басурманина не грех. И теперь послужат шаху, а возвращаться станут, обязательно пограбят города шахские. С шахом надо дружить и торговать. Шах – друг царя, потому, что враг османам и давний торговый партнер России. А потому, поздно или рано, но царь обидится на тех, кто разоряет персов и даст им по рогам, изничтожив казачью вольницу». «Верно говоришь», — сказал тогда, и надолго задумался, атаман. «Со мной атаман оставил сотню казаком. Как-то вдруг из прислуги братьям и отцу я стал тем, кому прислуживают. Причем, прислуживают добровольно и даже с радостью. К тому же Тимофей, когда уезжал, купил мне перса. Ну, как купил? Можно сказать, что нанял, но перс искренне продавался за то, чтобы его кормили. За это он обещал работать. Как оказалось, в Астрахани было много персидских гастарбайтеров, работавших на персидских купцов. Их называли амбалы. Забавно, да, я тоже рассмеялся, когда перс себя так и назвал. Просто, он не был атлетического телосложения. Я бы сказал, что он был щупл. Это и оказалось причиной его скатывания по социальной лестнице. Амбал просто надорвался, таская тюки по 10-12 пудов.